чудеса-то? Почему чудеса? Этого я не могу вам сказать. Только это уж такие чудеса, что дальше некуда. Так или иначе, на будущее попрошу вас держаться вашей стороны дороги. Не то чтобы я не благодарен вам за ваш визит, нет. Вы подарили мне интересные идеи. Мне всегда казалось, что на этом деле можно заработать, только я не знал, как именно. Теперь знаю. Буду помнить про домашних богов. Минуточку, сказал Безил. Все это, видите ли, не так просто. На одной идее далеко не уедешь. К идее надо еще иметь Коннелли. Нам с вами этого не понять, но факт остается фактом. Очень многие в других отношениях нормальные люди охотно берут к себе детей. Они любят их. От этого они чувствуют себя добродетельными. Они любят топот маленьких ножек по дому. Я знаю, это звучит дико, но так оно и есть на самом деле. Я вижу это на каждом шагу. Я тоже, сказал мистер Тодхантер. Абсурдно, но факт. Они действительно делают из них домашних богов. Так вот, стало быть, Коннелли. Это нечто особенное. Из них никто не может сделать домашних богов. Пойдите взгляните. Они вышли на круглую, усыпанную гравием площадку перед крыльцом, где Безил поставил машину. «Дорис», — сказал он, — «выйди, познакомься с мистером Тодхантером. Микки и Марлин, выведи тоже». Трое страшилищ детей выстроились шеренгой для осмотра. «Сними шарф с головы, Дорис. Покажи мистеру Тодхантеру свою голову». Несмотря на все свои старания, мистер Тодхантер не мог скрыть, что его проняло до глубины души. «Да», — сказал он, — «вы правы. Это действительно что-то особенное. Извините за нескромный вопрос. Сколько вы за них отдали?» «Ну, они достались мне даром, но я вложил в них кучу денег. Жареные рыбы, кино и прочее. Как вы добились, чтобы девочка так покрасила волосы?» «Она сделала это сама», — ответил Безил, — «из любви». «Да, это действительно что-то особенное», — с благоговейным трепетом повторил мистер Тодхантер. «Вы еще ничего не видели. Их надо видеть за работой». «Представляю», — сказал мистер Тодхантер. «А сколько вы за них просите?» 10 фунтов за нос. Это еще дешево. Просто уж я все равно закрываю лавочку». Мистер Тодхантер был не из тех, кто торгуется, напав на хорошую вещь. «По рукам», — сказал он. «Так вот, дети, это ваша новая штаб-квартира», — обратился к Коннелли Безилу. «Чтобы мы ее уродовали?» — спросила Дорис. «Это уж как скажет мистер Тодхантер. Я передаю вас ему. Отныне вы будете работать на него». «И больше никогда не будем с вами?» — спросила Дорис. «Никогда, Дорис. Но вот увидишь, ты полюбишь мистера Тодхантера не меньше, чем меня. Он очень красивый, правда?» «Вы красивые. Возможно, что так, зато у него великолепные рыжие усики, не правда ли?» «Да, усы не дурны», — согласилась Дорис. Она критически озирала своего нового хозяина, сравнивая его с прежним. «Но он ниже вас ростом». «Сейчас побери, голубка», — раздраженно сказал Безил. «Так ты не понимаешь, что сейчас война, и все должны приносить жертвы. Подумай, сколько маленьких девочек были бы благодарны мистеру Тодхантеру. Посмотри, какой у него великолепный рыжий кумпол!» «Это точно, что рыжий». Мистер Тодхантер устал от сравнений и заковылял в дом за чековой книжкой. «А можно нам уродовать его дом?» «Так, совсем немножечко?» — печально спросил Микки. «Пожалуй, можно. Только совсем немножечко». «Мистер», — со слезами в голосе сказала Дорис, — «поцелуйте меня на прощание». «Нет, мистеру Тодхантеру это не понравится. Он страшно ревнивый». «Правда?» — спросила Дорис. «Я люблю ревнивых мужчин». Когда Безил оставил ее, огонь ее кипучей изменчивой страсти уже давно перекинулся на нового хозяина. Марлин на протяжении всего собеседования оставалась безучастной. Бедной девочке были ограниченные дарования, да и те ее разрешало спускать в ход лишь в исключительных